Глава 104. Задолго до официального заявления мамы о том, что мы навсегда переезжаем из Линареса в Монтерей, Симонопи узнал, что так оно и будет. У Монтерея было будущее, но оно не включало в себя ни Симонопио, ни няню Реху, хотя мы много раз убеждали их последовать с нами. Он знал, что, согласись они на переезд, оба задохнулись бы в этом большом городе, который чуть было не прикончил его во время единственного непродолжительного визита. Если он уедет насовсем, история, которую он бережно сплетал из тончайших нитей, безнадежно разрушится. Вот почему с того момента, когда он понял, что не последует за остатками семьи Кортес Моралес, с того самого момента его сердце начало медленно, но неуклонно разрываться. Когда мама просила его упаковать то или это, он поспешно приходил ей на помощь, чтобы как можно скорее вернуться ко мне и уже не отходить от меня ни на шаг. Мое выздоровление продвигалось гораздо быстрее, чем предполагала мама, но куда медленнее, чем этого хотелось бы мне. И по мере того, как тело постепенно обретало подвижность, ум уже вовсе выделывал прыжки и пируэты. Чтобы удерживать меня в состоянии покоя, меня приходилось постоянно развлекать, и Симонопио мной занимался, потому что без него я скучал, капризничал, хуже того, резко глупел. В такие минуты он говорил со мной обо всем на свете, кроме субботы, моего 7-го дня рождения, а также о последовавших за ней днях. И я об этом не спрашивал, и Симонопио был мне признателен. Мысли о том далеком дне были болезненны, как и каждая минута, каждый новый день. Симонопио знал с детства. Однажды лев и койот столкнутся, и тогда уже ничто не будет прежним. Его крестная изо всех сил стремилась обрести цельность, но смерть мужа, дни тоски и незнание о местопребывании и благополучии сына сломали ее, как хлебец. Процесс восстановления затянется надолго, и его завершение Симонопио не увидел, хотя ему приятно было знать, что так или иначе он начался. Мама выглядела так, словно к ней вернулась прежняя энергия, которую она всегда излучала, и, притворяясь сильной, в самом деле постепенно обретала силу. Она возвращалась к жизни, а вместе с ней становилась прежними бабушка Синфороса, няня Пола и я. Но мы были слишком далеко, и Симонопио не был свидетелем этого процесса. Симонопио скучал по всем нам, но мое отсутствие было чем-то большим. Оно оставило ему лишь половину сердца, ту половину, которая сохраняла жизнь в теле. Вторую я забрал с собой, в мою новую жизнь, упаковав в свой сундук. Он бы с удовольствием и сам мне ее подарил, чтобы она всегда была у меня под рукой, чтобы я использовал ее с толком, избавившись от невыносимой тяжести горьких воспоминаний. Симонопио не знал, когда это случится, но знал, что непременно настанет день, когда я буду готов вспомнить. Вспомнить и вернуться. По-прежнему, не отходя от меня ни на шаг, пользуясь временем, которое оставалось в нашем распоряжении, он говорил со мной обо всем и ни о чем. Не имея возможности погулять со мной на природе, как ему хотелось бы, потому что я еще не поправился, а мама, понятное дело, категорически запрещала мне отлучаться, Симонопио развлекал меня рассказами о пчелах, о том, что они знают и откуда это знают, и напоминал, как важно слушать. Слушать то, что жизнь иногда нашептывает на ухо, сердцу и всему телу. Слушай внимательно и мотай на ус, Франциско. Он рассказывал те же истории, что и обычно, и слушал я их, как всегда, всякий раз, как впервые. Чтобы помочь мне избавиться от ночных кошмаров, которые я не помнил на следующее утро, в ночь накануне субботы нашего отъезда Симонопио, как всегда, сидел со мной рядом. Чтобы не терять ни минуты, он поглаживал меня по переносице там, где в детстве волоски образовывали вихрь, нашептывая и напевая мне на ухо что-то об истине. Успокоенный гипнотическим воздействием его голоса, я безмятежно уснул, не слыша прощальных слов. «Прощай, Франциско. Ты уезжаешь, потому что там ты вырастешь, станешь мужчиной. Там тебя ждет будущее. А я останусь. Если я поеду с тобой, мне конец. Если я их оставлю, им конец. Всему конец, понимаешь?» «Нет, не понимаешь. Ты же вернешься. Вернешься за мной. Конечно, вернешься, как же иначе? Прощай, Франциско. Буду ждать тебя здесь». Выйдя из моей комнаты, где он провел столько бессонных ночей, он встретил крестную, мою маму, которая его нетерпеливо поджидала. «Ты уже убрал кресло няни Рехи?» Которую неделю она твердила по многу раз в день. «Не забудь кресло-качалку. Или мы должны надежно упаковать кресло-качалку, чтобы она не сломалась по дороге». Так она косвенно давала понять, что семья не бросит старую няню, а заодно и напоминала няне, что она едет с нами и Симонопио тоже. Она старалась внушить ему, что он обязан поехать с самого начала, интуитивно угадывая: «Симонопио нет места в нашем будущем». Предстояло прощание. Симонопио помотал головой. Ему больше не требовалось притворяться. «О, Господи!» — вздохнула мама, как вздыхала обычно, когда обнаруживала какую-нибудь мою шалость. Разница в том, что на сей раз вздох ее означал не раздражение, а смирение. «Тебе что-нибудь нужно?» Симонопио ничего не было нужно, и он покачал головой. «Что я ему скажу? Как мы будем без тебя?» Мама не дождалась ответа, потому что вопрос был задан не Симонопио, но продолжала. «Ты позаботишься о ней?» Он снова кивнул. На этот раз утвердительно. Няня Реха была частью его жизни, и оставить ее он не мог. «Прощай, Симонопио». Мама пожала ему руку, и он ответил рукопожатием. Так они сказали друг другу все, что невозможно было передать с помощью слов.